Глава 5. Гнев королевы Зиамбарк. Корум яростно погонял лошадей. Повозка с грохотом катилась через город, к стене. Улицы были пустынны и молчаливы. Халви Канвак уже, казалось, приготовился к смерти. Несколько женщин на его глазах покончили с собой, бросившись с крыш. «Может быть, они поступили правильно», — подумалось ему. Он вылез из повозки и, прыгая через ступени, помчался на стену. Первое, что он увидел наверху, были Ролина и Джари, сражавшиеся бок о бок. Объяснений ему не потребовалось, он сразу сам все увидел и понял. Огромные псы, сверкая глазищами и вывалив из раскрытой пасти языки, сплошной массой двигались к городу, возвышаясь над варварами, скакавшими рядом. Позади псов шли гигантские медведи со своими жуткими дубинами. Они трясли головами с закрученными рогами, неуклюже переваливаясь на задних лапах. Корум сразу осознал грозящую опасность, ведь псы с разбегу могли одним прыжком вскочить на стену, а медведям не составит никакого труда высадить городские ворота. И тут же принял решение. «Во дворец!» — скомандовал он. «Все воины, во дворец! Жителям укрыться кто где может!» «Ты хочешь бросить их на произвол судьбы?» — спросила Ролина. Обернувшись к нему, она даже вздрогнула, увидев, что его живой, настоящий глаз снова стал черно-золотым. «Я сделаю для них все, что смогу. Надеюсь, отступив во дворец, мы выиграем немного времени. Дворец мы еще сможем оборонять. Быстрее!» — закричал он. «Быстрее!» Некоторые воины с облегчением повиновались его приказу, другие еще колебались. Корум стоял на стене, наблюдая за отходом своих воинов к королевскому дворцу и за разбегавшимися по городу жителями. Скоро на стене остались только он, Ролина и Джари. Они продолжали смотреть на приближающихся к городу псов, за которыми следовали медведи. Затем трое друзей тоже спустились вниз и побежали по опустевшим улицам, мимо сожженных домов и вытоптанных парков, заполненных мертвыми телами. Достигнув дворца, Корум сразу принялся руководить подготовкой к его обороне. Все двери запирались и баррикадировались, окна заваливались чем попало. Шум приближающейся вражеской армии, вой псов, рык медведей, победные крики варваров становился все слышнее, а во дворце стояла тишина. Дворец словно затаился в ожидании. Трое друзей поднялись на крышу и встали на ее краю, глядя на пустой город. «Сколько еще ждать?» — шепотом спросила Ролина. «Скоро они придут». «Еще немного, и они будут на стенах. А потом?» «А потом они решат, что им устроили засаду, и попытаются ее обнаружить. А потом пойдут на штурм дворца. И тогда, я уж не знаю, долго нам не продержаться. Их слишком много». «У тебя есть какой-нибудь план?» «Нет, никакого. Их слишком много». Его голос оборвался. «Не знаю, не уверен. Я не знаю всего могущества всех способностей. Ни руки, ни глаза». Лай, вой и рык становились все громче, приближаясь, а потом вдруг разом все смолкло. «Они уже на стенах», — сказал Джари. Корум поправил свой алый плащ, во многих местах порванный, поцеловал Ролину и сказал: «Прощай, моя прекрасная Марк-графиня». «Как? Почему прощай?» «Прощай, Джари, прощай, спутник героев. Мне кажется, тебе лучше поискать другого героя». Джари попытался улыбнуться. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет». Первый из огромных псов уже стоял на вершине стены, тяжело дыша. Он спрыгнул вниз на улицу, поводя носом, изучая все запахи и следы. Его было прекрасно видно с крыши дворца. Оставив Ролину и Джари, Корум спустился в нижний покой дворца, перелез через баррикаду входных дверей и выбрался на площадь. Миновав въездные ворота, он оказался на широкой улице, ведущей прямо к городской стене. Рядом горел кустарник, городской сад и все окрестные газоны, скверы, лужайки сплошь были завалены телами убитых и умирающих. Внезапно в воздухе возле него появился крылатый кот. Сделав круг над головой Корума, он полетел к городским укреплениям. Вот еще несколько псов, перескочив через стену, появились на улице. Они медленно двинулись по направлению ко дворцу, где виднелась одинокая фигура Корума. Корум ждал. А позади псов вдруг раздался грохот. Городские ворота разлетелись вдребезги. Обломки их тяжелых створок упали на землю. В арке ворот появился первый рогатый медведь, раздувая ноздри и держа наготове дубину. И тогда Корум поднес руку к лицу и сдернул повязку с глаза Рина. С крыши дворца было видно, как он вдруг побледнел и зашатался. Затем он протянул вперед волшебную руку Квилла, и она внезапно исчезла, словно у него вообще не было кисти. И вдруг вокруг него стали появляться ужасные чудовища. Жуткие твари, бесформенные уроды, которые еще недавно были войском Гейнора Проклятого, а теперь повиновались Коруму, вызвавшему их из Лимба и обещавшего им освобождение, если они сумеют взять добычу, которая заменит их в мрачной пещере в преддверии ада. Корум повелевал ими, ставшей вновь видимой рукой Квилла, указывая на их грядущую добычу. Ролина в ужасе повернулась к Джари. Тот, однако, смотрел на чудовище уродов довольно спокойно. «Разве можно надеяться, что эти уроды встанут против псов и медведей, да еще против тысяч варваров, которые идут следом?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Джари. «Мне кажется, что Корум как раз и хочет проверить, способны ли они на это. Если они будут разбиты, значит, рука Квилла и глаз Рина бессильны и не помогут нам, даже если мы попытаемся отсюда бежать». «И он об этом знал, он не хотел нам говорить», — задумчиво сказала Ролина. А порождения хаоса уже устремились вниз по улице, навстречу гигантским псам и медведям. Те остановились в недоумении, не понимая, кто к ним идет, союзники или враги. Двигающиеся на них плотной толпой уродливые создания являли собой жуткое зрелище. Одни безрукие, другие безногие, но ловко передвигающиеся с помощью одних лишь рук или вцепившиеся в своих более целых товарищей. Некоторые даже без голов, почти все покрытые страшными зияющими ранами. Эти уроды обладали одним существенным преимуществом. Они однажды уже были убиты. Они шли и шли неотвратимым потоком навстречу псам, чей лай и рык, отражаясь от полуразрушенных домов Халвига, как бы предупреждал нападающих о смертельной опасности. Но мертвых уродов ничто не могло остановить. Для них убить пса или медведя означало спасение, освобождение из ужасного лимба, из преддверия ада, надежда на то, что их души обретут, наконец, вечный покой. Истинная смерть — вот чего они жаждали. А Корум по-прежнему стоял у въездных ворот дворца. Он не очень верил в то, что эти израненные, искалеченные и изуродованные создания смогут одолеть могучих зверей. Он видел, что медведи уже вошли в город сквозь взломанные ворота, а за ними появились и толпы варваров во главе с королем Лайр-Абродом и королем Кроникином. Он все же надеялся, что если даже атака из чади ада и не увенчается успехом, она все же даст защитникам дворца лишние полчаса передышки, и те сумеют лучше подготовиться к отражению неминуемого штурма. Он оглянулся и посмотрел туда, где видна была крыша храма закона. Там ли лорд Аркин? Может быть, он тоже наблюдает за битвой и ждет, чем она закончится. Первые ряды исчадий ада уже встретились с псами, и те набросились на них, щелкая своими страшными клыками. Вот один из псов поднял голову с зажатым в пасти, барахтающимся неживым и немертвым созданием хаоса. Он злобно потряс свою жертву и отшвырнул ее в сторону. Но урод тут же поднялся вновь и набросился на пса. Тот в ужасе прижал уши и поджал хвост. Огромные и полные яростной злобы, они все же оставались собаками. Именно на это Корум и рассчитывал. На помощь псам уже спешили медведи, грозно ревя и сверкая огромными клыками, потрясая дубинами и колотя ими по щитам. Создания хаоса, не выдержав напора противника, бросились в стороны. Но убить их, уже убитых, было невозможно, и, собравшись силами, они вновь устремились в атаку. Они впивались псам и медведям в шкуру, повисая на них десятками. Вот один пес, не выдержав тяжести, свалился на землю, и ему тотчас разорвали горло. На лице Корума появилась жестокая улыбка. Однако она тут же пропала. Случилось то, чего он больше всего опасался. Король Лаэр, не вступая в бой, повел своих варваров в обход, чтобы напасть на дворец с другой стороны. Варвары продвигались медленно, но вся боковая улица была уже заполнена ими. Корум повернулся и бросился обратно, во дворец. Прежде чем он успел подняться на крышу, варвары уже подступили ко дворцу, а по другую его сторону у въездных ворот продолжала кипеть битва между исчадиями Лимба и армиями пса и медведя. Варваров встретил град стрел, выпущенных из окон дворца. Одним из первых был поражен король Крокинин. Корум видел, как стрела попала ему прямо в глаз. У Лаэра доспехи были получше, чем у его собрата, и стрелы от них просто отскакивали. Он взмахнул мечом, давая сигнал к атаке, и варвары ринулись вперед. На крышу бегом поднялся капитан королевской гвардии. «Принц Корум!» — закричал он. «Мы продержимся еще несколько минут, а потом они захватят нижний этаж!» Корум кивнул. «Отходите на второй этаж! Мы к вам сейчас присоединимся!» «Чего ты ждал там, внизу? Ты чего-то опасался?» — спросила Ролина. «У меня было подозрение, что королева Зиамбарк может натравить эти исчадия ада на нас самих. Она сейчас, наверное, хватается за любую возможность, чтобы нанести нам поражение в этом царстве и хоть как-то сквитаться за то, что мне удалось уничтожить принца Гейнера». «Но сама она ведь не может проникнуть в наше царство», — полувопросительно сказала Ролина. «Все, кто нам об этом говорил, утверждали, что это будет нарушением законов великого равновесия, и что даже великие древние боги обязаны считаться с этим законом». «Все это так», — ответил Корум. «Но мне кажется, что королева Зиамбарк после всех последних событий настолько разъярена, что вполне может нарушить любые законы. И во что бы ты ни стала попытаться проникнуть в наше царство». «А это означает гибель для всех нас», — прошептала Ролина. «Но где же лорд Аркин? Чем он занят?» «Он занят там, где он сейчас нужнее, чем здесь. Он ведь не может оказать нам прямой помощи. Мне представляется, что и он готовится к схватке с самой королевой Зиамбарк. Пошли вниз, пора помочь нашим друзьям». Они спустились всего на два лестничных марша и увидели отступающих наверх последних защитников дворца, отбивающихся от толпы орущих варваров, которые упрямо лезли вперед, несмотря на сверкающие перед ними мечи и алебарды, сеющие смерть в их рядах. Капитан гвардии, увидев Корума, безнадежно махнул рукой. «Они все лезут и лезут, во дворце еще много наших, но я боюсь, варвары и на других участках напирают так же сильно, как здесь». Корум взглянул на лестницу. Гвардейцев осталось совсем немного. Долго они не продержатся. «Надо отходить на крышу», — сказал он. Там мы сможем еще некоторое время отбиваться. Надо беречь силы. Но мы ведь уже разбиты, разве нет? Боюсь, что да. Разбиты. И в этот момент они услышали вопль, ужасный вопль, в котором звучали нечеловеческая ярость и гнев. Ралина закрыла лицо руками. «Это Зиамбар, Корум!» — прошептала она. «Это ее голос!» У Корума перехватило дыхание. Он даже не смог ей сразу ответить. Пытаясь что-то сказать, он лишь судорожно облизал губы. Вопль повторился, а потом, словно эхо, раздался какой-то гул, словно грохот лавины. Он рос и приближался, переходя в режущие уши свист. «На крышу!» — крикнул Корум. «Быстро!» Задыхаясь и хватая ртом воздух, он вбежал на крышу и тут же закрыл ладонями глаза, защищаясь от яркого света, залившего все небо до самого горизонта и затмившего даже солнце.